1981 год. Анни Эппельбуэн. Европейский воздух над Россией. Журнал «Странник», выпуск 1, 1991 год. Публикация предпослана следующей аннотацией. Беседа французской словистки Анни Эппельбуэн с поэтом Иосифом Бродским состоялась в июле 1981 года, но до сих пор не появлялась в печати ни у нас в стране, ни за рубежом. Французы не знают, кто такой Иосиф Бродский, так как в 60-70-х годах слышали лишь про Вознесенского, да и Евтушенко. А про Ленинград знали только то, что существует группа неофициальных поэтов, которые как будто открыли новый путь в поэзии. Кто эти поэты? Это слишком большая тема. Единственное, о чем я могу говорить, это исключительно о своих привязанностях. Где-то в конце 50-х, начале 60-х годов произошел, так сказать, поэтический взрыв. По сравнению с тем, что вообще происходило в России на протяжении 40-х, 50-х годов, это действительно носило характер взрыва. Возникла довольно большая группа людей, которые занимались стихосложением. В различных домах культуры, в издательствах, при университете существовали так называемые литературные объединения, которые явились, можно сказать, сборными пунктами, вокруг них вращались вот эти самые начинающие поэты. От предшественников, то есть от того, что происходило в русской советской поэзии в ту пору, их отличало прежде всего значительное формальное своеобразие. Дело в том, что на протяжении 20 или 30 лет в советской поэзии существовало некое стилистическое плато, которое было продиктовано самыми разными обстоятельствами, диктатом цензуры, классицистскими требованиями соцреализма и т.д. и т.д. То есть уроки 10-х, 20-х и даже 30-х годов были не то чтобы забыты, а стали как бы табу. И вот в конце 50-х, начале 60-х произошел взрыв, когда все то, что было создано русской поэзией, вдруг снова вернулось к жизни. Ну, это примерно как закон, что количество энергии, выданное в мир, никогда не пропадает бесследно. Формальные достижения конструктивизма, или, скажем, футуризма, вновь дали себя знать. Хотя, казалось бы, никаких предпосылок к этому не было. То, чем занимались эти самые более или менее молодые поэты конца 50-х, начала 60-х, чрезвычайно напоминало, скажем, раннего Пастернака, немножко Маяковского, Хлебникова, до известной степени Крученых и Заболоцкого. То есть Пастернак, Хлебников и другие, как бы сказать, дали свои побеги, как растения, как зерно, положенное в землю. И вдруг это все проросло. Во многих случаях имел место просто творческий импульс молодости, когда почти всякий пишет стихи. Только несколько человек стали более-менее серьезными авторами, с которыми и сегодняшнему читателю современной поэзии или тому, кто интересуется русской поэзией, приходится считаться. Имена. Я думаю, сначала назову имена, а потом мы займемся каждым из них в отдельности. Это прежде всего Евгений Рейн, Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Владимир Уфлинт, Михаил Еремин до известной степени. Это примерно те, чье творчество играет довольно серьезную роль в русской поэзии, даже сегодня. Они все ленинградцы? Они все ленинградцы. Ну, еще, естественно, Дмитрий Бобышев и Анатолий Найман. Эту группу сегодня принято именовать в серьезном или полусерьезном литературоведении ленинградской школы. Почему я говорю полусерьезным? Потому что литературоведение, официальное литературоведение, этими поэтами всерьез не занимается. По разным причинам. Только двое из них сделали более-менее профессиональную официальную карьеру с последствиями для качества их творчества. Это Горбовский и Кушнер. Горбовский, на мой взгляд, к сожалению, превратился в довольно посредственного автора и без проблесков таланта. И, конечно же, это поэт более талантливый, чем, скажем, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, кто угодно. И тем не менее, как ни грустно признать, это все-таки второй сорт. Что касается Кушнера, здесь несколько иная история. Этот человек, который начал с поэтического консерватизма формы и остался в высшей степени верен себе, это такая, как бы сказать, тютчевская линия в русской поэзии. Хотя в данном случае скорее Тютчев, смешанный с Блоком и Анинским. На мой взгляд, Кушнер – один из самых глубоких авторов. Он чрезвычайно традиционен по форме, но абсолютно нетрадиционен, я бы даже сказал, весьма и весьма авангарден по содержанию. Творчество Кушнера до известной степени характерно для ленинградской школы. Именно эта контрастная комбинация консервативной формы и содержания. Когда вы привыкли к размерам, которым писали, ну, не знаю, Пушкин, Анинский, Блок и так далее, когда ухо и глаз к нему привычны, и вдруг вы видите в этом размере современную психологию, возникает колоссальное противопоставление, поэтический оксюморон, если угодно, ощущение колоссального противоречия формы и содержания. Наиболее, однако, интересным из всех этих авторов, то есть наиболее мне дорогим, является Евгений Рейн, который больше уже не живет в Ленинграде. Он живет в Москве. На мой взгляд, это самый интересный, самый значительный поэт на сегодня. Он и еще один молодой человек, который хронологически не имеет никакого отношения к ленинградской школе, потому что он москвич, на 7 лет моложе, и тем не менее. Чисто поэтически, чисто стилистически, он в известной степени продукт ленинградской школы. Это Юрий Кублановский. Эти два поэта – наиболее крупные, на мой взгляд, явления в современной советской поэзии. В какой среде воспитывались эти поэты и почему возникли именно в Ленинграде? Отличительным признаком произведений ленинградской школы является уважение к форме, к требованиям формы. Это все восходит в сильной степени к началу XIX века и даже, я бы сказал, раньше. Дело в том, что русская поэзия началась именно в Петербурге. И всякий человек, который берется за перо в Ленинграде, так или иначе чувствует себя во власти традиции или принадлежащим традиции. Он не может отказаться от этого. Что интересно, все более или менее значительные формальные достижения русского модернизма имели местом своего рождения не Петербург, но скорее Москву. Это объясняется чрезвычайно простой вещью. Петербург действительно колыбель русской поэзии. И, как правило, с Петербургом ассоциируется Пушкин. Пушкин, Пушкинская плеяда и все, что последовало. Вершиной всей Пушкинской плеяды был тот элемент гармонизма, который они привнесли в русскую поэзию, то есть гармонизированность речи, гармонизированность дикции, определенное благородство тона и так далее. Поэтому любой автор, берущийся за перо в Ленинграде, сколь бы молод и неопытен он ни был, так или иначе ассоциирует себя с гармонической школой, имя, которое дал Пушкин. Возможно, дело не только в ассоциации с гармонической школой Пушкина, но и в самой архитектуре, в самом чисто физическом ощущении города, в котором воплощена идея некоего безумного порядка. И когда ты оказываешься среди всех этих бесконечных, безупречных перспектив, среди всех этих колоннад, пилястров, портиков и так далее, ты вольно или невольно пытаешься перенести их в поэзию. Специфической литературной среды не существовало. Все эти авторы, между прочим, принадлежали к различным профессиональным группам. Кто из них был инженер, кто вообще чистый люмпен? Люди приходили в изящную словесность практически отовсюду. Большинство из них были, я думаю, студентами технических вузов. Вообще, в ту пору, как, впрочем, я полагаю сейчас, быть просто поэтом в России считалось немножечко моветоном. Как правило, восхищение и уважение вызывали те люди, которые занимались поэзией на стороне, то есть это как бы не было их главным занятием. Наиболее привлекательными членами общества являлись люди дела. И большинство из этих поэтов стали инженерами. Впоследствии они оставили свои инженерные профессии и занялись поэзией более или менее профессионально. Среда возникала, ну, не то чтобы автоматически, но невольно. Это вообще правило поэзии. Всякий, даже бесталанный человек, всегда находит каких-то поклонников. И среда была столь же разнообразна и разношерстна, как и сами авторы. Все началось при домах культуры, при газетах. Наиболее активными, что ли, литературными объединениями были литообъединения при Доме культуры, трудовых резервов и ПДК промкооперации. Объяснять, что такое трудовые резервы и что такое промкооперации, совершенно бессмысленно. Активность этих литературных объединений в сильной степени была предопределена их руководителями, двумя довольно замечательными людьми. Одного из них звали Давид Яковлевич Дар. Это был довольно хороший прозаик. Муж Веры Пановой, не так давно, около 5 лет назад, он уехал в Израиль и в этом году умер. Этот человек действительно воспитал, буквально воспитал Горбовского, Кушнера и Соснору, 3 столь разных поэтов. В каком смысле воспитал? В каком смысле воспитал? Это замечательный вопрос. Но, по-видимому, он просто поддерживал эти самые молодые таланты и более или менее подсказывал, что делать, чего не делать. Занятия в этих литературных объединениях носили характер полудружеских, зачастую чрезвычайно враждебных обсуждений. Поэт приносил свои стихи, и их члены этого объединения все вместе обсуждали. И, разумеется, там говорились вещи чрезвычайно жесткие. Это вообще, на мой взгляд, довольно хорошая школа. В некотором роде эти литературные объединения были таким, как бы сказать, вариантом дворов времен Ренессанса, при которых поэты собирались. Можно себе представить трубадуров, которые обсуждают произведения друг друга. Все это было устно? Да, все это было устно. Иногда, по чистой случайности, по недосмотру, одно или два стихотворения у кого-нибудь из нас бывали напечатаны. Это всегда представлялось большим событием. И казалось, что с этого и начнется дорога в литературу. Иногда так происходило. Чаще нет. Как правило, в прессе, в журналах, газетах публикуются произведения не любителей. А у этих молодых людей был статус любителей. Или, по крайней мере, они рассматривались как таковые органами прессы. Как правило, пресса публикует произведения более или менее истеблишмента. Несмотря на то, что многие из этих молодых поэтов были куда профессиональнее, как поэты, чем члены Союза писателей, их произведения редко публиковались, чрезвычайно редко, или вообще не публиковались. Не говоря о том, что поскольку ты молодой, редактор позволял себе расправляться с твоим стихотворением, как ему заблагорассудится, а судили устно. Члены объединения сидят и просто обсуждают. Это закаляет и воспитывает совершенно замечательным образом. Я помню, однажды я приехал в Москву, и мой приятель на объединении спросил меня: «Иосиф, ты приехал из Москвы? Ты привез новые стихи?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Почитай». Я начал читать. Он говорит: «Нет, нет, не свои». Имелся в виду другой поэт, который живет в Москве. Такое обращение укрепляет нервы, делает тебя более неуязвимым впоследствии для любой критики. Разумеется, всякий поэт хочет читать свои стихи, если уж не увидеть их напечатанными. Как правило, мы или они, я не знаю, какое местоимение употреблять, собирались на частных квартирах, куда приглашали знакомые или полузнакомые. Набиралось довольно много народу, и поэт время от времени читал свои стихи. Это, в общем, носило не столько подпольный, сколько неофициальный характер. Это был естественной формой существования. Было более или менее понятно с порога, что пресса, журналы и тому подобное, они как бы наши враги, их как бы надо завоевать, побеждать. Те, кому интересно было играть в эти военные игры, продолжали вести какую-то политическую борьбу, добиваться публикаций и так далее. Как правило же, большинство из нас считало само общение с официальными лицами чистым моветоном. Мы были вполне удовлетворены вот этими личными человеческими контактами. Те, кто вас слушал, знают, что ваше чтение звучит как заклинание или чтение псалмов. Чем это объясняется? Чем вообще объясняется устная традиция в русской поэзии? Вообще цивилизация, культура — явление скорее устное, нежели письменное, на мой взгляд. Мы все запоминаем стихи друг друга. И цивилизация — это прежде всего память, прежде всего запоминание, то есть знание наизусть. Мы понимали, что живем в эпоху догутенбергскую. То, что происходило в России в 60-е годы, было очень похоже на то, что происходило в Византии или Александрии, скажем, 1000 или 1500 лет назад. И нас это нисколько не изумляло и представлялось нам нормой. Это помогало? Это ни в коем случае не вредило. По крайней мере, поэзия превратилась для нас в искусство, в сильной степени мнемоническое. Тут, наверное, играла особую роль декламация. И да, и нет. Декламация. Ну, мы все более или менее одинаковым образом декламируем. Дело в том, что русская поэзия, она чрезвычайно молода. Ей от силы 300 лет, как авторской литературе. И она началась, как бы сказать, в эпоху классицизма, явилась сколком с псалмов, с литургии, с литургических текстов, которые запоминаются и произносятся нараспев. Это раз. Затем в школе учитель заставляет школьника запоминать стихотворение наизусть и читать его, что называется, с выражением, то есть подчеркивая интонации свое понимание стихотворения. Кроме того, по радио мы довольно часто слышали чтение стихов, чтение классики различными чтецами. Из этих трех элементов и складывалась наша декламация. Отличалась ли ленинградская декламация от московской? В общем, я думаю, незначительно. С той лишь разницей, что в Москве, где больше кормушек, и просто у москвичей и у них нет, это глупо говорить в советское время, аристократизма и тенденции к эзотеричности, ограниченности круга. Наоборот, у них тенденция к расширению круга. И отсюда известный элемент публичности, работа на публику. Этого нет в Ленинграде. Бессмысленно, сидя в комнате, кричать таким образом, как будто ты на стадионе. Всякий раз, когда человек позволял себе что-нибудь в этом роде, его тотчас же принимались высмеивать. Речь идет о поэзии, о ее собственных требованиях. Она требует декламации. И то, как ты декламируешь, не столько результат, скажем, аудитории, которая перед тобой, сколько самого стихотворения и его музыки. Зачастую стихотворение сама просодия в достаточной степени публично, поэтому она порождает совершенно определенную манеру чтения. Как правило, чем сложнее стихотворение стилистически, тем больше желание автора, который его читает, донести до читателя или до аудитории все его стилистические нюансы. Поэтому приходится подчеркивать очень много. Подчеркивать можно, естественно, только повышением и понижением голоса, других возможностей нет. Но автор более утонченный, он не подчеркивает ничего. Он произносит все довольно громко, но с колоссальной монотонностью. Почему? Потому что ему кажется дурным тоном подчеркивать нюансы. По крайней мере, он стремится сделать все одинаково слышным, то есть пытается продемонстрировать, что все одинаково, что он лично никакой части стихотворения, никакому слову не оказывает предпочтения. Это реакция на педагогику? Это не реакция на педагогику. Это просто определенный вариант авторской скромности.